Что касается купленной таблетки, то это был очень неприятный опыт. Пилюля эмоционального всплеска имела довольно болезненные эффекты. Это и страх, и боль, и радость одновременно. Настоящий коктейль из разного рода эмоций, резко нахлынувших на организм. К тому же, все было усилено в десятки раз и привело Шикамару к настоящей панической атаке, которой он не испытывал с самого детства. Жуткий опыт, особенно в одиночестве в лесу. Все это привело к выработке особой чакры и, конечно же, к пробуждению Дадзюцу клана Учиха. После случившегося, Шикамару почти сразу потерял сознание. Благо в этом был и плюс, два томоя. Но, для более или менее нормального овладения этими глазами потребовалось больше месяца. К тому же, после двух лет, Шикамару так и не приблизился к третьему томое. Он и причину появления сразу двух не совсем понимал, только списывая это на силу своей родословной. Обита и Тачи также пробудили вроде как сразу два томое, так что возможно дело еще и в таланте. Хотя Обита не был так уж талантлив в начале своего пути. Конечно, в будущем он стал еще тем монстром со своим Камуи. Выполнив задание на первое Дадзюцу, Шикамару сразу получил второе. Но как оказалось, он не зря решил не рисковать. Это задание было не на второе Дадзюцу, а сразу на овладение тремя. Задания с каждым разом становились все труднее. Следующее задание как раз отвечало за то, как Шикамару получил эти 5000 очков судьбы, на которые купил пилюлю. Без него, ему бы вероятно пришлось еще подождать почти полгода, до выполнения другого задания. Полное слияние. Прожить в мире Шиноби один год и не быть раскрытым как перерожденец. Награда 5000 очков, слабая родословная. Это здание было довольно интересным, точнее интересной была его награда, а само выполнение было конечно же очень простым. Не быть раскрытым, это пожалуй самое легкое, с чем сталкивался Шикамару. Родители вполне приняли его, ведь он был совсем ребенком, а остальные в деревне и вовсе не были с ним знакомы, так что влиться в этот мир было нетрудно. Родословная в награде, это было что-то новенькое для парня, но он естественно был рад такому бесплатному подарочку. Инузука, сила 50% улучшения всех органов чувств плюс 5 к скорости, улучшенный геном, отсутствует. Хоть родословная этих собачников и не была особо сильной, но имела неоспоримые преимущества в слежке или поиске. Обоняние и слух у Шикамару заметно возросли, а вкусовые рецепторы обострились. Но нюх был конечно же сильнейшим, тут не поспоришь. Да и за каждые 10% в силе родословной, дополнительный показатель к скорости вполне неплохая награда. К тому же совершенно бесплатно и без особых трудностей. Следующее задание было тоже очень примечательным. Шикамару удалось выполнить его около года назад, почти сразу после пробуждения Шарингана. Сила Генина. Достичь 200 объем чакры, 80 защиты и силы, 70 скорости. Овладеть двумя техниками Е-ранга. Награда. 5000 очков, свиток 3D-техник. Особая награда. 2000 очков, свиток 3C-техник случайной деревни. Сложность была в чакре, ему ее постоянно не хватало, особенно в начале пути. Он получил сильные родословные и даже увеличил потенциал своего тела благодаря трудному усвоению этих родословных. Выносливость он уж точно смог поднять, но чакры все равно не хватало, ее может и было чуть больше, чем у простого четырехлитки, но недостаточно для чего-то стоящего, как для техники теневого клонирования, например. Сейчас же все стало намного лучше. Ему потребовалось чуть больше года, чтобы наконец достичь 200 в объеме. Хотя он скорее ждал, пока она сама вырастет, просто тренируясь. Это был единственный известный ему способ увеличения объема. Благо она росла и это радовало. Но достигнув этого уровня до 6 лет, он достиг скрытых условий и получил дополнительные очки и дополнительные свитки уже достойных техник С-ранга. Конечно же, награды он еще не собирал, он хотел подождать до момента, когда поступит в академию, а уже потом решать. Все, что он делал до этого, просто тренировался и познавал мир, ну, и немного строил свой бизнес. Вспомнив об этом, Шикамару быстро сложил пару печатей и в то же мгновение, после негромкого хлопка из белого облака появилась его аналогичная копия. Те же черные волосы, одежда. Когда клон появился, он недовольно фыркнул. Опять работа. Сложив несколько печатей, после странного звука облик теневого клона изменился. Это был уже высокий беловолосый кудрявый мужчина с веселой улыбочкой. Он носил шапку повара и белый фартук с красной надписью «Ресторан Корочи». Хмуро взглянув на свой ухмыляющийся оригинал, клон вздохнул. «Может, хоть закурить дашь? Держи». Клон медленно схватил протянутую сигаретку и чуть наклонился. Шикомар уже протянул зажженную зажигалку. Закурив, клон выдохнул дым и, махнув рукой, медленно начал уходить. Шикомару лишь улыбнулся. «Ничего, деньги сами себя не заработают. Было как раз время открывать ресторанчик, так что Шикомару естественно послал клона на работу. Больше года назад он открыл собственный ресторан в центре города. Он был маленьким, но довольно популярным из-за своих особых блюд, которые Шикомару придумал. Прибыль была неплохой, так что он иногда вспоминал что-то из прошлого и старался приготовить это. Благо в прошлом он успел попробовать немало еды, а некоторых ингредиентов и в этом мире хватало. Часть 45. С ресторанчиком вышла кое-какая история. Благодаря прошлому заработку, Шикомару уже имел некоторый капитал, но его все равно не хватило бы для открытия своего предприятия. Да и он совершенно на это не рассчитывал. В те времена он не владел техниками изменения внешности, так что открывать свое дело в его возрасте было, вероятно, невозможно. Но, благодаря кое-каким проблемам, все изменилось. 2 года назад, спустя пару месяцев после случая с несколькими детьми, Шикомару поднял немало денег. Но этот метод заработка проработал недолго. Хоть его подчиненные работали на совесть, жителей деревни не получилось долго дурачить. Так уж вышло, что кое-кто из детей имел в родителях ниндзя, и некоторые кое-что заподозрили. Конечно, это было ожидаемо. В конечном итоге шиноби могли выйти на Шикомару, поэтому ему пришлось очень быстро выпутываться из всего этого. Разумеется, сосунки, с которыми он работал, были не особо довольны таким исходом, все же им пришлось делать грязную работу, и они рассчитывали на свою награду. Но Шикомару не особо беспокоился об этом. Парочка стычек и драк, и все в конечном итоге закончилось нормально. Он не занимался благотворительностью, он уже дал им довольно важный урок. Вот только в конце концов полностью избавиться от проблем не удалось. По понятным причинам, какому-то шиноби удалось выяснить, кто стоял за этой схемой. Шикомару не мог избавиться от свидетелей, так что это было ожидаемо. Благо он уже знал, что так скорее всего и случится. Он столкнулся с парочкой детей из академии, так что понимал, что их родители вполне могут быть ниндзя. Но, даже если и так, Шикомару не особо опасался будущих проблем. Он уже знал, обвинить 4-летнего ребенка было бы непросто, особенно сына важного Джонни на деревне. Голос простого Чоуни напротив главы целого клана вообще бы ничего не решил. Даже если и последует наказание, оно точно не будет особо страшным. Как вообще можно наказать простого ребенка? Шикомару вполне мог рассказать какой-то детский бред и оправдаться. Поэтому дело сильно не разгорелось. В конечном итоге все узнал Шикаку, и хоть дело удалось быстро решить, Шикомару все равно слегка пострадал, хотя он бы так это не назвал. Скорее маленькая неприятность, не больше. Шикаку решил не говорить Йошина о произошедшем, скорее ради себя, а не сына. Кто знает, кого она вообще обвинит в итоге. Так что Шикомару отделался простым выговором и довольно трудной тренировкой. Хотя, выговор был со смесью похвалы, а вот тренировка его вообще не пугала, даже если ему и пришлось выносить несколькочасовой спарринг с отцом. Такому Шикомару был даже рад на самом деле. С тех пор отношение отца к сыну слегка изменилось, теперь Шикаку задает куда больше вопросов и куда чаще интересуется делами парня. Ну, а сам Шикомару не был особо против, все вышло в лучшем виде. Все же благодаря отцу, ему удалось изучить пару клановых техник, так что это было даже ему на руку. Ну, а по поводу бизнеса, тот тут также стоит поблагодарить Шикаку. Он хоть и был немного недоволен такой излишней самостоятельностью своего сына, но решил все же не настаивать на том, чтобы он брал у него деньги. Но и позволить ему снова создать неприятности не мог, так что он предложил альтернативу. Вполне законный способ заработка на усмотрение Шикомару. Возможно, это был тест, но парня это мало заботило. Вариантов у Шикомару был не особо много. Деньги хоть и были, но их не хватало на что-то серьезное. Шикаку уже мог предоставить определенное количество во временное пользование, что вполне устраивало Шикомару. Так что, сложившись с отцом, он решил открыть маленький ресторанчик. Ситуация была довольно забавной. 4-летний парень открывает собственный бизнес. Где-то в другом мире подобное вызвало бы только смех. Да даже в мире ниндзя такое было бы трудно принять, так что хоть за все и отвечал Шикомару, но Шикаку просто прикрыл его и числился владельцем. В остальном же, он не вмешивался в дела сына. После этого случая уважение к своему отцу у Шикамару выросло еще больше. Вначале пришлось нанять парочку поваров, а уже когда Шикамару овладел теневым клонированием, рук прибавилось. К тому же, клону не нужно платить, а это дополнительная выгода. В любом случае, бизнес приносил доход, причем вполне достаточный. Пару месяцев назад Шикамару закрыл долг отцу и теперь полностью работал на себя. Возможно, через годик-другой можно будет расширяться. Хотя есть у меня идеи получше. Выдохнув дым, Шикамару немного усмехнулся и закрыл книжку. Заработок был важен, но на ресторан он не особо-то надеялся. Он был просто как маленькая подработка в деревне. Когда он сможет покинуть деревню, там будет куча новых способов разжиться деньжатами. Хотя, как способ отмывания денег вполне сгодится. Отмахнувшись от мыслей, Шикамару медленно поднялся, а затем открыл очередное задание. Сила Чуунина. Достичь 1000 объем чакры, 150 силы и скорости, 200 выносливости. Минимальный контроль чакры, 100. Выучить минимум 3 техники С-ранга. Когда Шикамару выполнил задание Сила Генина, он таки получил новое, Сила Чуунина. Пожалуй, это был новый трудный путь. Он хорошо помнил, как долго он достигал нынешнего уровня чакры, так что потребуется не меньше пары лет, когда Шикамару накопит достаточно. Но это только в том случае, если он просто будет тренироваться. Рост чакры постепенно замедляется, Шикамару уже давно это заметил. Если правильно судить, то к годам 10 рост объема чакры очень замедлится из-за возраста. Так что даже если Шикамару сейчас и тренируется, это не так уж сильно влияет на объем, только совсем чуть-чуть. Если бы чакра повышалась всю жизнь, было бы слишком просто. Примерно к годам 12 ниндзя достигает своих пределов в объеме благодаря генетике, а дальше все уже зависит от него самого. Шикамару был вполне уверен, что сможет достичь уровня Чуунина за года 2, а может и меньше. Он рассчитывал на скорое повышение силы и новые родословные. Он специально копил очки для хорошей и приятной прокачки. Стать Чуунином за 2 года, конечно, довольно быстро, к тому же в 8 лет это что-то очень редкое и сложное. Но с системой и таким количеством родословных, это должно быть и логично. Если бы он не смог даже такое, то это было бы слишком странно. Просто при всей этой силе, Шикамару чувствовал скуку. Он хотел побыстрее расправиться с Академией. Но в то же время он знал, что стоит быть терпеливым и возможно дождаться канона. Долго и скучно, но он был готов потерпеть. Все же он не собирался отказываться от своих знаний оригинальной истории. Если же он покинет Академию раньше, это может вызвать проблемы в этом плане. К тому же, он не совсем официально в Академии, технически он уже генин, и если попросит достаточно хорошо, то возможно Хокаге даст ему какое-нибудь задание. Может что-то мелкое, чем Шикамару конечно же сможет воспользоваться и прогуляться за пределами селения. Хоть так он сможет немного развеять скуку. Осмотревшись по сторонам, Шикамару бросил и затушил сигарету, а после медленно поплелся в Академию, размышляя о некоторых вещах. Собственно, как и всегда, скоро можно будет приступать к прокачке, заданий выполнил достаточно, пора бы прикупить чего-то стоящего. Войдя внутрь здания, Шикамару сразу же отправился в свой класс. Часть 46. Даже обретя две родословные, Шикамару все еще отставал от чуунинов, хоть и заметно превосходил генинов. Хотя, в Тайдзюцу возможно он смог бы даже сразиться со слабеньким чуунином, используя шикацумику и шаринган. Но он хотел быть уверенным в своем выходе в мир. Да и ближайшие пару лет просто необходимо было подождать, чтобы укрепить силы. Лезть на рожон в его возрасте пока что глупо. Еще будет возможность и не одна. Так что пока, стоило познакомиться с новыми людьми и приступить к новой прокачке. Хэймэм, раз уж наступило время Академии, то уже близка резня Учиха. Если так подумать, то заданий на это совершенно нет. Система проигнорировала ситуацию, даже задание по корню получил, а вот про Учиха ничего. В любом случае, я бы не прочь получить хоть и не их глаза, но мозг уж точно. Пока Шикамару размышлял о лучшем способе обзавестись свеженьким телом Учиха, он и не заметил, как подошел к нужному кабинету. Скучающе взглянув на дверь, парень вздохнул. «Что ж, буду надеяться, что все пройдет хорошо. Ну, я вполне могу пропустить почти все занятия, так что все не так уж плохо». Хэймэм, касательно Учиха. Помнится, на северо-востоке деревни, прямо за барьером, есть довольно знакомое местечко. Вроде как именно там Шису и закончит свой путь. Ну, может, это и шанс. Чуть усмехнувшись, Шикамару наконец отмахнулся от мысли и с довольной ухмылкой открыл дверь в класс. В это же время Ирука все еще называла имена учеников. Итак, далее. Сакураха. Как только дверь раздвинулась, Ирука отвлекся. Уже поднявшаяся с места розоволосая девочка, как и весь класс, перевели взгляд в сторону входа. Йо. Шикамару махнул рукой и улыбнулся всему классу, а затем поклонился учителю. «Здрасте, Ирука-сенси, извиняюсь за опоздание». Когда Чоуджи увидел друга, то сразу же облегченно выдохнул. «Ну, наконец-то!» А затем помахал Шикамару. Учитель же осмотрел новенького и удивленно протянул. «А ты, Шикамару, Шикамару Нара, а, сын Шикаку-сэмпэ, проходи, мы уже почти закончили». Парень коротко кивнул и медленно пошагал в левую часть класса, прямо в сторону махающего Чоуджи. Рядом с толстяком сидели двое интересных ребят. «Хо, кто это тут у нас?» «Киба Инузука, Наруто Узумаки». «Хе, этот лисенок неважно выглядит. Видать, все еще помнит нашу прошлую встречу». Чуть улыбнувшись, Шикамару краем глаза заметил улыбающуюся Ина. Улыбнувшись ей в ответ, парень быстро осмотрел весь класс. Много знакомых лиц. Саске, Хината, ну и конечно же Сакура. Девочка явно бросалась в глаза, так как она все еще стояла, да и ее большой лоб, вместе с ярко-розовыми волосами были довольно заметны. В любом случае, Сакура была довольно милой. Шикамару уж точно не видел проблем с ее лбом, хоть и задумчиво засмотрелся на него. Когда девочка уловила взгляд парня, тот чуть улыбнулся и подмигнул ей. Сакура непонимающе моргнула, а Шикамару наконец спокойно сел на место. Эх, юность. Расположившись поудобней, Шикамару снова задумался, пока Ирука продолжал перекличку. «Если так подумать, то я познакомился только с тремя из моего класса. Чоуджи был первым, а затем Ина. Да, занятный вышел денек. 2 месяца назад, Коноха». Для поднявшегося поутру Шикамару это был вполне обычный день. Он собирался снова посвятить себя тренировкам и почитать о клане Синджу. Их исчезновение в манге особо не объясняли, но прибыв в этот мир, Шикамару, конечно же, заинтересовался всем этим. Исчезновение такого клана точно было непростым делом. У него уже были некоторые догадки о причинах их исчезновения, но доказательств не было. Но, почитав, он вроде как все понял и также осознал причину редкости генома дерева. Прежде всего, все Синджу не всегда были связаны кровью, они были не совсем даже клан, а скорее группировка, состоящая из множества разнообразных кланов, подчиняющихся лидеру, который принадлежал родословной Синджу. В отличие от тех же Учиха, которые как раз и являются чистым представителем самого настоящего клана, они не смешивали свою кровь с кем попало и всегда старались сохранить Шаринган только для себя. Синджу же напротив, они просто объединялись с другими кланами и повышали таким образом свою силу. Проще говоря, Синджу смешались с другими, а эти другие смешались с ними. Что случилось в итоге? Правильно, чистокровных представителей клана просто не осталось. Хаширама, вероятно, был последним, и именно на нем и закончилось наследование генома дерева. Тот же Табирама им не владел, так что есть очень большая вероятность, что у них были разные матери. Это могло многое объяснить. Те же Учиха все поголовно темноволосые и темноглазые. Разбавленная кровь вполне могла ослабить гены Синджу, и поэтому он не смог пробудить Макутан. Из всего этого следует, что главная ветвь Синджу была своего рода династией, которая все же исчезла, просто из-за смешивания крови. Ну, а Цунаде, хоть и внучка первого, но в конечном итоге, она все равно полукровка. Правда, немного особенная из-за родословной Узумаки и Синджу. В отличие от Учиха, Синджу не размножались, используя родственников, поэтому утратили силу Макутана. Те же Учиха, благодаря внутреннему размножению, смогли сохранить силу своих глаз. В общем, многие кланы, такие как Сарутоби, Нара, Акимичи и другие, еще в далеком прошлом примкнули под знамя Синджу. Это очень напоминает некоторые группировки в прошлом мире Шикамару, которые вставали под знамя знатного рода. Теперь же, главная ветвь Синджу исчезла, а как таковое знамя сменилось на Коноху. Так что этот клан, по сути, не исчез, просто те, что остались нечистокровные. Конечно, они имеют шанс пробудить силу Макутана, но куда меньший, чем чистокровный наследник вроде Хаширамы. Ну, а также борьба за власть вполне могла забрать часть представителей этого клана. Все же Синджу можно назвать правящей семьей в какой-то степени. Ко всему этому, стоит также добавить постоянные войны, в результате которых многие оставшиеся даже полукровки клана прекратили свое существование. Так что от когда-то великой семьи может что и осталось, но знамя Синджу просто сменилось на Канаху, а клан растворился в деревне. Хэймэм, жаль, тут нет записи о наследовании крови или какого-нибудь генеалогического древа. Тот же старик третий вполне может быть даже родственником первого. Смешение крови оно такое. Сделав несколько заметок в тетрадке, Шикамару наконец оделся и вышел из комнаты. Закончив с завтраком и умыванием, парень быстро сделал пробежку и отправился на встречу с Чоуджи. После того случая с Шикацумику, Чоуджи приходил в себя пару дней, а затем вроде стал как новенький. Шикамару уже особо не беспокоился об этом и вопросов не задавал. Раз друг пришел в себя, то лишняя болтовня ни к чему. Чоуджи с тех пор тренируется довольно усердно и в спаррингах показывает себя хорошо. Часть 47. Медленно шагая по улице, Шикамару чуть призадумался. Ладно, сегодня надо бы покидать сюрикены. Меня интересует больше траектория рикошета. В аниме это выглядело довольно впечатляюще. Если все правильно просчитать, то может и у меня что-нибудь получится. Пожалуй, можно было бы использовать шаринган, но боюсь, не выйдет. Пока живут Учиха, я буду с этим поосторожней. Быстро достигнув дома Чоуджи, двое сразу же отправились на одну из тренировочных площадок рядом с Лесом Смерти. Они частенько тренировались именно там. Кланы друзей были соседними, а до Леса Смерти было рукой подать. Да и там почти всегда никого не было, так тренироваться было намного спокойней. Но, в этот раз все было совершенно иначе. В этот раз на полигоне уже кое-кто был. Когда двое подошли ближе, Чоуджи недовольно вздохнул. Да уж, похоже, кто-то занял наше место. Тут есть еще парочка полигонов, так что не нервничай. К тому же, снова взглянув на троицу, Шикамару удивленно пробормотал. Это же, что, ты их знаешь? Заинтересованно спросил Чоуджи. Почесав за ухом, Шикамару кивнул. Да, немного. Прищурившись, Шикамару стал наблюдать за троицей. Первым был мужчина. Шикамару сразу же узнал его. Светлые волосы, заплетенные в хвост, зеленые глаза и протектор листа на лбу. Мужчину также выделял его красный плащ, поверх жилета Джонина. Инаичи Яманака, уж кого-кого, а его Шикамару не ожидал здесь встретить. Все же, насколько он знал, у этого шиноби довольно важная работа по контролю и поддержанию чувствительного барьера. Хотя, чуть прислушавшись, парень понял, что он здесь ненадолго. «Послушай, Эйви, покажи ей основы, хорошо?» Обратился Инаичи к светловолосой молодой девушке по правую руку. Девушка была ростом чуть ниже мужчины, а также намного младше. На вид ей было лет 17, не больше. Она носила довольно необычный наряд. Это было черное кимоно с желтым поясом, поверх которого был завязан красный поясок. Лицо Кунаичи было очень впечатляющим, яркие голубые глаза, чуть вздернутый носик и маленький румянец на щеках, делали ее очень милой. Ко всему этому, даже ее свободный наряд не мог скрыть заметные формы девушки. Ее волосы были завязаны в хвост и были украшены парочкой красивых цветов. У нее на лице играла спокойная улыбка, и она тихо слушая указания Инаичи. Шикамару даже невольно засмотрелся на такую красоту. «Черт, как же давно у меня не было женщины, я и забыл, как могут быть привлекательны девушки в этом мире. Ох, брат, а эта дамочка вполне ничего». Довольно покивал Чоуджи. Взглянув на друга, Шикамару улыбнулся. «Может и так, только она опытный ниндзя, так что шансы наши невелики. Ха, будто они у нас и так были», — засмеялся Чоуджи, чем привлек беседующую троицу. В этот раз Шикамару таки заметил лицо девочки, что до сих пор было повернуто в сторону. «Хэймэм, так вот ты какая Инаиманака», — улыбнувшись маленькой блондиночке, Шикамару сразу оценил ее внешность. Девочка была милой. Ну, она была все еще ребенком, так что Шикамару особо не расстроился. Просто миловидная девчонка с зелеными глазами и короткими белыми волосами, спадающие до плеч. Выглядела она как обычный озорной ребенок. Хотя, Шикамару, конечно, понимал, что очень скоро эта девочка вырастет в обворожительную красавицу. Причем эта красавица будет у него в команде. Подобное не могло не вызвать улыбку на лице парня. Он, может, и был пятилетним ребенком, но внутри он все так же оставался взрослым мужчиной. Хотя, с участью ребенка он смирился и даже, можно сказать, вжился в роль, словно вновь помолодел. Когда Инаичи заметил двоих ребят, то он тут же улыбнулся и махнул им. «Шикамару, Чоуджи, здрасте, Инаичи-сан», Шикамару махнул рукой в ответ, а Чоуджи просто повторил за другом. Шикамару всего пару раз видел Инаичи, Когда тот приходил к отцу, а Чоуджи так вообще просто мельком видел его с отцом. В трех кланах было не секрет, об Инашика Чо, но родители старались не заводить об этом разговор. Возможно, они хотели сделать сюрприз или что-то в этом роде. Но Шикамару, конечно же, уже поговорил об этом с отцом, а потом и рассказал Чоуджи. «Погоди, брат, так это та самая девочка, которая будет с нами в команде?» — удивленно спросил Чоуджи. До него наконец дошло, когда он услышал имя Инаичи. Шикамару коротко кивнул и медленно направился в сторону Ина. Как раз в этот момент Инаичи спросил: «Вы двое тоже пришли на тренировку?» «Да, мы тут каждый день», — спокойно ответил Чоуджи. Шикамару уже в это время оценивающим взглядом рассматривал Ина. Девочка была на полголовы ниже Шикамару и с любопытством рассматривала идущих в ее сторону мальчиков. Развернувшись к отцу, Ина спросила: «Папа, кто они? Ты их знаешь?» «Ну, они дети моих близких друзей. Очень надеюсь, что вы поладите. Ну, а мне, пожалуй, пора. Эйви, присмотри за ней, ну и за ребятами тоже, мало ли что». Махнув рукой, Инаичи улыбнулся уже подошедшим ребятам, а затем просто исчез в облаке дыма. Когда мужчина исчез, Чоуджи тут же воскликнул: «Ха, брат, когда ты научишь меня этой технике? Это так круто!» Хмуро взглянув на друга, Шикамару ответил: «Я же говорил, сначала научись ходить по воде, а там уже и поговорим». Все еще молчаливая до этого Ина резко встряла в разговор: «Ходить по воде? Вы умеете ходить по воде? Только он!» — со вздохом ответил Чоуджи, кивая в сторону друга. «Я падаю после первого же метра». «Ох, может, все дело в твоем весе?» — с веселой улыбкой спросила Ина. Шикамару криво усмехнулся и краем глаза начал наблюдать за реакцией Чоуджи. Толстяк же только открыл рот, а затем сжал зубы и, повернувшись к Шикамару, прорычал: «Гейрер, брат, вот видишь, что происходит. Вот если бы получше объяснил, такого бы не случилось. Ха-ха-ха, я-то тут при чем? Думаешь, мне это легко далось? А разве нет?» В этот момент снова заговорила Ина: «Мальчики, хватит ссориться, лучше давай вместе потренируемся. Ха, если с этой красивой старшей сестрой, то я не против», — с улыбкой протянул Чоуджи, посматривая на улыбающуюся в стороне девушку. «А во, давно ли ты стал таким уверенным с женщинами, брат мой? Это успех», — немного посмеиваясь, сказал Шикамару. «Ну, как ты там говорил, уверенность тоже сила, разве нет?» — с улыбкой покачав головой, Шикамару наконец начал осознавать свое влияние на этого толстячка. «Если все так и продолжится, то Чоуджи точно изменится». Улыбнувшись Ина, Шикамару спросил: «Может, познакомимся для начала?» «Ой, точно, я Ина Яманака, а вы?» «Ну, я Шикамару Нара, а это мой друг, Чоуджи Акимичи». Толстячок довольно кивнул и обратился к высокой девушке: «А как вас зовут?» Часть 48. Когда Чоуджи обратился к Эйви, девушка слегка улыбнулась: «Я Эйви, рада знакомству». У Чоуджи еще больше заблестели глаза, на что Шикамару усмехнулся: «Этот парень, он совершенно не умеет скрывать свои эмоции, и давно он стал таким, хотя, стоит признать, эта девушка впечатляет. Хоть она и выделяется, но на самом деле ее невозможно прочитать. С ее лица так и не сошла улыбка ни разу, и она вообще не показала никаких эмоций. Такое спокойствие и безмятежность во взгляде». В этот момент заговорила Ина: «Старшая сестра Иви мой учитель. Правда, она красивая?» «Угу», — не отрывая взгляд, закивал Чоуджи. Шикамару улыбнулся и слегка прикоснулся к плечу Ина: «Уверен, ты вырастешь не менее красивой». «А?» — Ина чуть покраснела, на что Шикамару улыбнулся и медленно пошагал к нескольким мишеням. «Раз уж тренировка, то стоит тренироваться». Чоуджи наконец спохватился и крикнул: «Эй, Шикамару, подожди меня, быстрее давай». Ина задумчиво посмотрела в спину Шикамару, а наблюдающая со стороны Эйви усмехнулась: «Какой любопытный парень». Ина развернулась и заинтересованно спросила: «Любопытный?» «Да». Чуть улыбнувшись, Эйви сказала: «Он твоего возраста, просто он определенно силен». «Да, и как ты это поняла?» — протянув руку, Эйви погладила Ина по голове. «Не бери в голову, лучше начнем тренировку. Скоро тебе в академию, если не хочешь отставать от других, то тренируйся». «Ну, хорошо», — вздохнула Ина. Эйви же снова взглянула на Шикамару и задумалась. «Столько ссадин, даже бинты не могут их скрыть, как он тренируется». У Шикамару не были скрыты пальцы, а также локти, но и их он тоже тренировал. Порой он отрабатывал удары ладонями, отжимался на пальцах и практиковал удары этими же пальцами. Так что мозоли и множественные ссадины были естественны. Просто обычно на это обращают внимание только очень наблюдательные люди, ну или шиноби, хорошо изучающие теорию. Отойдя подальше, Шикамару хлопнул в ладоши и повернулся к Чоуджи. «Ладно, используй все, что можешь, затем моя очередь». «Понял». Чоуджи кивнул и достал свои сюрикены. Шикамару отошел подальше и махнул рукой, подав таким образом сигнал. «Начнем». Закричав, Чоуджи бросил три сюрикена в Шикамару и мгновенно сорвался с места. Хоть парень и был чуть полноват, на его скорость это не сильно влияло. Как только сюрикены были в нескольких метрах от Шикамару, он быстро достал свои и метнул их в летящие цели. «Дзынь! Черт!» Мысленно выругавшись, Шикамару отпрыгнул в сторону. Всего один попал в цель, остальные сюрикены продолжили полет. Попасть в летящие цели куда сложнее, чем кажется, особенно без шарингана. Но Шикамару все равно пытался. Слева, развернувшись, парень выбросил кулак к вовремя подоспевшему Чоуджи. Тот скривился и, уклонившись, ударил ногой. Легким движением ладони Шикамару заблокировал ногу, а затем резко толкнул плечом толстяка. Простая атака, но Чоуджи был выбит из равновесия. Воспользовавшись моментом, Шикамару мгновенно выхватил кунай и приставил к горлу лежащего друга. «Ха, ну вот опять!» – недовольно фыркнул Чоуджи, закатив глаза. Шикамару усмехнулся и быстро убрал кунай, а затем протянул руку другу. «Уже неплохо, хотя мне даже двигаться бы не пришлось, сюрикены все равно бы не попали. Ты так и не научился их метать». Чоуджи почесал затылок и ярко улыбнулся. «Ну, я хотел вчера подучиться, но так уж вышло, что папа позвал меня в барбекю, так что, неудивительно, что ты каждый раз проигрываешь. Ха, знаешь что, избить ребенка каждый может, а ты вот». Когда Чоуджи заметил отрабатывающую удар Ина, то его взгляд блеснул. «Знаешь что, брат, почему бы тебе не сразиться с той милой девушкой, если ты, конечно, не боишься». После слов друга, Шикамару прищурился и холодно спросил: «Чего ты там в конце промямлил? Эй, да ничего я не говорил. Ну конечно, про сегодняшний рамен я тебе тоже ничего не скажу. А, прости, брат, я уверен, ты легко ее сделаешь. Да что она вообще может, просто обычная девчонка». Шикамару, посмеиваясь, покачал головой. «Хватит уже, я не против сразиться с ней, это куда лучше, чем терять время с таким лентяем». «Эй, я не лентяй, просто сегодня не мой день». «Ну разумеется». Махнув рукой, Шикамару быстро собрал свои сюрикены, а затем подошел к Чоуджи. «Учись метать, если мне понравится, то завтра сходим в барбекю». Чоуджи резко изменился в лице. «Ха, серьезно, без проблем». Шикамару даже договорить не успел, как Чоуджи принялся метать сюрикены. «Ха-ха-ха, ради мяса я готов выйти за пределы возможного». Закричав, парень, даже не целясь, стал раскидываться сюрикенами. На самом деле, Шикамару просто приходилось прибегать к таким методам. Только еда могла мотивировать этого толстяка. Если же его не мотивировать, то он так и продолжит лениться, чего Шикамару не мог допустить. Хоть он и не делал больших ставок на Ина Шикачо, он по крайней мере хотел нормального партнера для тренировок. Сейчас же Чоуджи не может продержаться в бою больше нескольких секунд, и это даже Шикамару не был серьезен. Благо Чоуджи рос, он даже научился взбираться на дерево, так что у него был потенциал. Да и сила его удара впечатляла, так что из него точно должен выйти неплохой шиноби, особенно если продолжать его кормить. Довольно кивнув тренирующемуся другу, Шикамару развернулся и медленно пошагал в сторону тренирующихся девушек. Ина отрабатывала стандартные удары листа. Это простой стиль тайцзюцу, которому учат детей. По сведениям Шикамару, в академии именно этот стиль и практикуют. В принципе, это хоть и основа, но большинство шиноби в деревне только им и владеют. Разве что редкие мастера тайцзюцу имеют свой стиль, а также определенные кланы. У Учиха и Хьюга, например, свой собственный стиль. Оно и понятно, ведь оба этих клана владеют дадзюцу. Благодаря своим особенным глазам они способны исполнять то, на что простые шиноби не способны. Шикамару также практиковал эти основы. Простые приемы он получил из основного свитка тайцзюцу, а уже более полную версию он получил от отца и из библиотеки. Все же Шикаку хоть и не часто тренирует своего сына, но иногда помогает. Так что библиотека порой бывает настоящим спасением. Последний раз ему вообще пришлось просить мать, чтобы она поспарринговалась с ним. Пожалуй, благодаря ей он и достиг нынешних успехов, ведь с Чоуджи мало что можно сделать. К тому же, парень не хотел тратить очки на техники, ведь у него был шаринган, А покупать тайбзюцу обладателю этих глаз было максимально неразумно. Разве что что-то очень редкое вроде восьми небесных врат. Шикамару еще не понимал, можно ли их скопировать. Но даже если можно, то как можно скопировать полное высвобождение? Так что он все больше склонялся к тому, что однажды ему все же придется купить эту технику. Часть 49. Подойдя к девушкам, Шикамару не стал их отвлекать, а просто решил немного понаблюдать. Он частенько наблюдал за разными тренировками ниндзя. Зачастую это были генины, но иногда даже чоунины. Хотя, его немного расстраивало, что он не мог использовать шаринган для более подробного анализирования. Он уже смог скопировать пару техник отца, так что он не понаслышке знал, как полезны эти глаза в наблюдении. Шаринган позволяет идеально записать любую информацию в мозг. Буквально все, что увидит обладатель активированных глаз, невозможно забыть. Даже если это тысячи техник или целая книга рецептов готовки. Правда, и на поддержку глаз нужно немало чакры. Да и ходить с постоянно активированным шаринганом не так просто, как кажется. Шикамару тренировал эти глаза примерно один раз в неделю. Если отец был дома, в другие же дни он не рисковал. Это было предостережение Шикаку, с которым он был вполне согласен. Анбу отлично скрывались, и хорошо, если это Анбу Хокаге, если же они будут из корня, это будет опасно. Пока существуют Учиха, использовать эти глаза открыто в его нынешнем положении невозможно. Было трудно предсказать, что они предпримут. Шикамару прочитал о них немало, и этот клан славился довольно жесткими методами по сохранению своих глаз. Учиха самолично выслеживали отступников и убивали их. Хотя, трудно их винить за это, любой бы клан вероятно старался бы сохранить свои секреты, особенный такой особенный. Но конечно стоит также знать, что в их клане царила жесткая иерархия, даже похуже, чем у Хьюга. Там правила устанавливали глава и старейшины. Все их потомки, можно сказать, был выше рангом, чем любой другой Учиха, даже если он пробудил шаринган. Разумеется, пробуждение также давало преимущество. Но если нет, то без этих глаз можно сказать, что Учиха почти и не Учиха. Даже к детям старейшины будет не особо хорошее отношение, если они не смогли пробудить глаза до 16 лет. Пожалуй, в таких ситуациях Учиха прибегали к неприятным мерам. Отцам приходилось самолично брать на себя ответственность и находить способ, как пробудить глаза собственного ребенка. Хотя, как все происходит, не было особо описано. Да и правда ли это, тоже было непонятно. Конечно, Шикамару не воспринимал все написанное всерьез. Про Учиха много слухов, верить в них будет только глупец. Что касается эволюции шарингана, то этого в библиотеке и подавно не было. В любом случае, Шикамару опасался, сейчас были непростые времена для деревни, и кто знает, что выкинут Учиха. Все были как на иголках. Дайданза вызывал опасения. Шикамару хорошо помнил, как тот в наглую хотел забрать шаринган Какаши, будто он его собственный. Узнай он о силе Шикамару, и это может быть очень опасно. Кто знает, какие трюки он использует, чтобы изучить его. Так что с копированием техник парень пока решил повременить, а просто пользовался обычным зрением. Наблюдать за двумя девушками было даже интересно. Все же красота Иви была поразительной. Шикамару вообще впервые видел кого-то настолько красивого. Он частенько гулял по деревне, но ни одна встреченная кунайчи не была сравнима с этой светловолосой красавицей. Шикамару задавался вопросом, почему же эту девушку не показали в манге. Хотя, если она была в Анбу прямо как родители Конохамару, то это можно было объяснить. О тех тоже речи не было, но они существовали и были вполне себе живы. Засматриваясь на эту очаровательную девушку, Шикамару пытался прикинуть ее возраст. С одной стороны, она выглядела взрослой, но с другой, ей точно было не больше 18. К тому же, вероятно, это тоже преувеличенный возраст. Он скорее склонялся к 16. Все же девушки в этом мире быстро взрослеют, да и судя по ее телу, она еще и вправду очень молода. Переведя взгляд на слегка вспотевшую Ина, Шикамару чуть улыбнулся. Она была такой милашкой, ему уже не терпелось увидеть ее взрослую версию, она точно должна была стать невероятной красавицей. Тренировка проходила довольно просто. Ина наносила удары, а Иви выравнивала ее руки и стойку, а затем довольно кивала и иногда хвалила. У Ина вполне неплохо получалось. Для новичка это был достойный уровень, но то, как демонстрировала движение Иви, просто поражало. Шикамару даже невольно засмотрелся за всеми ее движениями. Казалось, что она все делает медленно, но на деле, ее движения были хоть и плавными, но очень быстрыми. Когда она демонстрировала удар для своей юной ученицы, то это и вправду впечатляло. Она как минимум чоунин, к тому же, я даже здесь ощущаю силу ей ударов. Она точно тренировалась не один год. Хоть она и выглядит как нежная девушка, но боюсь, я ей не соперник. Разумеется, это даже не максимум ее сил. Да, хочу сразиться с ней. С блеском в глазах, парень наконец подошел ближе к девушкам и спросил, может сразимся, прервав тренировку, Ина удивленно развернулась. Со мной? Нет. Чуть улыбнувшись, Шикамару взглянул на Иви. С ней? А, серьезно, ты хочешь сразиться с сестренкой? А во, у Ины заблестели глаза, и она резко перевела взгляд на Иви. Девушка тоже была немного удивлена, но затем улыбнулась и спросила. Мальчик, ты уверен? Ты, конечно, неплохо держался против своего друга, но не думай, что со мной будет так же просто. О, нет, конечно, я точно проиграю, усмехнувшись, Шикамару сказал. Но я все же хотел бы проверить свои силы, если ты не против. У Иви на лице промелькнуло сомнение, но в этот момент и надернула ее за одежду и улыбнулась. Сестренка, сразись с ним, я хочу посмотреть. Ах, ну, почему бы и нет. Только, серьезно взглянув на Шикамару, Иви предупредила. Если ты пострадаешь, то не вини меня. Хо, я буду нежен. Ха-ха, это мои слова. Засмеявшись, Иви мгновенно переместилась в сторону. Шикамару еле уследил за ее движениями и невольно сглотнул. Черт, надеюсь, это не превратится в избиение. Без костей это будет слишком непросто. Хотя, я могу укрепить себя внутренне. Ну, тоже неплохой вариант. К тому же, речи о ниндзюцу не было. Улыбнувшись, Шикамару переместился похожим образом, мгновенно исчезнув с места. Появившись в нескольких метрах от Иви, девушка слегка усмехнулась. «Неплохо, ты довольно быстр. Ты определенно самый быстрый маленький мальчик из всех встреченных мной. Хо, любопытно, сколько же ты встретила маленьких мальчиков? Не очень имен». Остановившись на полуслове, Иви заметила странную ухмылочку Шикамару и начала что-то понимать. Он ведь не это имел в виду, это выражение лица. «Что это за вопрос вообще?» – раздраженно спросила блондинка. Шикамару пожал плечами. «Вопрос как вопрос. Кстати, Иви, я ведь могу звать тебя Иви?» Не дождавшись ответа, Шикамару махнул рукой. «Ну и хорошо, я хотел уточнить еще кое-что. Часть 50. Иви уже начала жалеть, что решила драться с этим парнем. Ее первое впечатление о нем быстро изменилось. С трудолюбивого юноши он превратился в раздражающего сопляка. Что еще?» Недовольно спросила Иви, полностью перестав улыбаться. У Шикамару заблестели глаза. Теперь он понял, что она не такая уж улыбчивая девушка и не настолько спокойна, какой казалось. Ее вполне можно было вывести из себя. Он хотел заставить ее действовать, а возможно и вызвать ее гнев. Если все пройдет как нужно, то шансы на победу возрастут. К тому же, была у него еще одна мысль. Как использовать это столкновение с выгодой? Ну, я хотел спросить, если вдруг ты проиграешь, то как насчет стать моим партнером? Партнером, что ты имеешь в виду? В голосе девушки уже можно было заметить явное раздражение. Да ничего такого, просто спарринг-партнером, мне ни с кем тренироваться, а ты сильный ниндзя. Иви снова изменилась в лице, но сдержавшись недовольно ответила. С чего мне вообще соглашаться? Ты не только не сможешь выиграть, но даже если выиграешь, почему я вообще что-то должна делать для тебя? Ох, но разве ты не любишь маленьких милых мальчиков? Эф-эф. Ина прыснула и засмеялась, а Шикамару невинно уставился на Иви. У девушки задергались брови, но она снова взяла себя в руки. Успокойся, он просто мелкий сопляк. Мелкий и наглый сопляк, с извращенными замашками. Поверить не могу, что в клане Нара может быть кто-то подобный. Пронзительно взглянув на Шикамару, Иви громко сказала, «Прекрати так себя вести, мы с тобой не друзья, я отказываюсь драться с тобой, пока ты не извинишься». Ох, Иви испугалась, «Неужели боишься навредить моему милому личику?» Притворно вздохнув, Шикамару махнул рукой, «Я бы с радостью извинился, если бы ты победила, сопляк, думаешь я какая-то мелкая девчонка, думаешь я поведусь на такие глупости, и прекрати звать меня по имени». Девушка наконец вышла из себя. Обведя ее оценивающим взглядом, Шикамару почесал бороду и удовлетворительно кивнул. «Ну, я бы дал тебе не больше 16, так что ты не такая уж взрослая». После этих слов, Ина в сторонке засмеялась. «Хи-хи, Шикамару, сестрица всего 14, она не настолько старая». Шикамару пораженно расширил глаза и уставился на две идеальных округлости девушки. Черт, ей всего 14. Это кто тут еще старый? Когда Иви заметила взгляд Шикамару, то невольно прикрыла грудь. Что ты себе позволяешь, мальчишка? Эй, ты сама еще девчушка. Шикамару махнул рукой и вздохнул. Эх, так вот почему ты драться не хочешь. Ты просто боишься, что такой гений, как я, победит тебя, не так ли? Гений, Иви раздраженно прорычала. Я одна из самых молодых чоунинов в клане, и это ты тут гений? Шикамару снова краем глаза обвел взглядом фигурку девушки и усмехнулся. Да, ты не так уж и плоха. Но тогда почему боишься драться? Я не боюсь. С чего мне драться с таким наглецом? Ты меня оскорбил. Я тебе и слова плохого не сказала, а ты так себя ведешь. Шикамару криво усмехнулся. Может, он и вправду слегка переборщил и повел себя как мальчишка, но у него был план, так что он не мог отступить. К тому же, наблюдать за такой реакцией было довольно весело. Ладно, я понял. Ты только и можешь что оправдываться. Сначала вышла и хотела побить меня, а теперь боишься какой-то маленькой сделки с 6-летним ребенком. Разве так поступают взрослые? Ты, наглый малец. Сжав зубы, Иви встала в стойку и громко сказала. Ладно, я изобью тебя и потом не смей жаловаться. Сделка значит, ну хорошо, если победишь, я стану твоим спарринг-партнером. Но если проиграешь, ты, я не только требую извинений, но также, я желаю, чтобы ты больше не показывался мне на глаза. Ох, что это с ней? Я не думал, что она настолько разозлилась. Мне же всего 6 лет. Чего это она? Покачав головой, Шикамару усмехнулся и встал в стойку. Тогда сделка заключена. Но чтобы для ясности, поклянись волей огня, что выполнишь свои условия сделки. Я вот, клянусь, ТЦ, клянусь, начинаем уже. Улыбнувшись, Шикамару мгновенно переместился. Иви также начала действовать. Буквально за мгновение оба схлестнулись. Бах! Нога Иви была заблокирована крепким предплечьем юноши, а после и серия атак кулаками. Кости Шикамару вполне выдерживали ее удары. Но даже так, он был напряжен до предела, эти удары были очень болезненные. Эта девушка его вообще не щадила, она молотила его беспощадно, выплескивая весь гнев. Ее скорость была достаточно быстра, чтобы Шикамару даже не успевал атаковать сам. В определенный момент, удар девушки пришелся прямо по ребрам парня. В этот раз он не мог уклониться. Черт, бах, кха. Пролетев несколько метров, Шикамару даже не успел перевести дыхание, как Иви появилась рядом и атаковала с размаху ногой. Бум. Земля слегка треснула, но Шикамару еле успел спастись, используя подмену. Когда тело парня превратилось в кусок камня, Иви раздраженно фыркнула. Сопляк, даже подмену знаешь. Стоит признать, но он и вправду талантлив, всего 6 лет, но он способен уже на такое. В его возрасте, я могла только мечтать о подобном. Девушка не врала, когда говорила о себе как об одном из самых молодых чоунинов клана. Она была Яманака, как Ина. Иви смогла сдать экзамен в 10, а сейчас она уже была очень близка к уровню Джонина. Выбрать ее в противники для Шикамару было не особо разумным решением. Простой спарринг без чакры он бы, конечно, осилил. Но сражаться в тайдзюцу – это совершенно другой уровень. В академии зачастую как раз проводят спарринги без чакры, но сейчас все по-другому. Конечно, Иви тоже не перебарщивала, хоть запрета на ниндзюцу не было, но она их не использовала. Он был в 2 раза младше нее, даже еще не ученик академии. Она просто не могла использовать техники против него, ей бы не позволила гордость. К тому же, используя она ниндзюцу, и Шикамару бы уже проиграл, но его никто не ограничивал. Поэтому, используя подмену, он быстро переместился в сторону, а затем он быстро сложил печать. Как только это случилось, из-под ног парня вырвалась невероятно быстрая тень. Иви едва заметила эту тень, как она была уже в паре метров от нее. Что это? Черт возьми. Брови девушки сжались, и она, нисколько не думая, переместилась назад. Ей были хорошо известны тени клана Нара, но она впервые видела настолько быструю. Ни один генин просто не смог бы избежать ее. Разве что самые сильные и опытные из них. Уже уйдя достаточно далеко, Иви шокированно поняла, что тень совершенно не остановила своего движения. В отличие от обычной тени, эта удлинилась намного дальше и вообще не собиралась останавливаться. Часть 51. Еще отступив на 5 метров, тень наконец замерла, а Шикамару сжал зубы. Он знал, что это не сработает, но он должен был попытаться. Все, на что его хватит, это еще одна такая тень, не больше. За быструю и длинную тень нужно платить, и платить, конечно же, чакрой, а у него ее и так было не особо много. Нары вообще не были предрасположены к даже средним объемам. Даже у лучших джонинов его клана чакры было чуть ниже среднего. Ко всему прочему, вырваться из тени с хорошим запасом чакры будет не проблема для пойманного в тень. Разумеется, Шикамару не тот, что раньше. Сейчас его тень вполне способна сдержать даже его отца в течение целой минуты, так что девчонку он точно сможет удержать. Просто на особых ниндзя С-класса или Каге, такие фокусы, конечно же, не сработают. Да даже на отце Шикамару такое бы не сработало, если бы он не позволил себя поймать. Теневые техники таковы, что они не предназначены для боя, а только для захвата при помощи других. Как раз одна из причин, почему Нара сдружились с двумя другими кланами. Но, его случай отличался, в отличие от типичных представителей клана, он вполне мог бы и без клановых техник обойтись. Просто в этом бою было никак без них. В любом случае, у Шикамару теперь остался всего одна возможность использовать теневой захват. Все, на что стоит надеяться, это на эффект неожиданность. Так как использовать кости и шеринган невозможно, то остается надеяться на промашку девчонки. Шикамару не был наивен, он даже и не думал победить ее в прямом столкновении тайбзюцу при помощи тайбзюцу. У девчонки куда больше опыта и умений. Ладно, как я и думал, второго столкновения нам не избежать. Буду надеяться, что это сработает. Выдохнув, Шикамару разомкнул руки, а затем медленно начал развязывать бинты. Иви же в этот момент удивленно смотрела на исчезающую тень. Признаться, я впервые вижу настолько странную теневую технику. Будь я чуть медленней. А, подняв взгляд, Иви нахмурила брови. Шикамару вдруг начал развязывать бинты, и ее это удивило. Что он делает? Ина с блеском в глаза наблюдала за битвой двоих. Этот немного странноватый парень ей даже понравился. Хоть он вел себя немного грубо, но и на такая ситуация даже повеселила. Не каждый день она видела строгую сестру такой рассерженной. Что касается Чоуджи, ну, толстяк сидел рядом с мишенью и жевал непонятно откуда взявшиеся чипсы. Наблюдая за сражением своего друга, парень только иногда кивал и бормотал. Неплохо, очень неплохо. Когда Шикамару размотал бинты, он одним легким движением откинул несколько маленьких грузиков на землю с довольно громким звуком. Иви удивленно расширила глаза. Это же... Но Шикамару на этом не остановился. Он принялся развязывать ноги и вытащил оттуда еще несколько грузов. В одних только этих утяжелителях было груза почти столько же, сколько Шикамару и сам весил. Избавившись от них, было нетрудно догадаться, что в маневренности он уж точно прибавил. Расстегнув рубашку, парень кинул ее в сторону и встал в стойку. Наблюдающая сдалека Иви напряженно сомкнула брови. Это тело ребенка, что он вытворяет на своих тренировках. Девушка прошлась взглядом по телу Шикамару и встала в стойку. Теперь она начала относиться к нему серьезней. Может, сейчас она и была сильнее, но Иви вообще не была уверена, сколько это продлится. Тренирующиеся шестилетние дети были не редкость, но зачастую у них не хватало либо хорошей мотивации, либо таланта, ну и главного качества, присущего взрослым, выдержки. Как видно, у Шикамару хватало всего в достатке. Этот парень, он прямо как те сумасшедшие мастера тайбзюцу. Тело Шикамару было покрыто множеством рельефных мускулов, из-за правильного питания и постоянных тренировок. Он точно не был похож на шестилетнего ребенка, разве что роста ему не доставало. Но его тело, особенно без одежды, действительно впечатляло. В особенности его предплечья и пальцы, почти каждая мускула была видна невооруженным взглядом. Кулаки были в ссадинах и мозолях, которые доходили до самых локтей. Когда парень разделся, Чоуджи в сторонке покачал головой. Выпендрежник. Что касается Ина, то она только удивленно пробормотала. Аво, ну, а Иви, вшух. Шикамару мгновенно сделал свой ход, заметив легкое замешательство на лице блондинки. Как бы там ни было, но она все еще была молодой девушкой, даже если Шикамару и был просто ребенком. Бросив под ноги дымовую бомбу, он уже через секунду вылетел из дымовой завесы в сторону. Как только Иви отошла от легкого ступора, нога парня уже летела прямиком ей в голову. Шикамару не медлил, он был безжалостен. Черт, этот сопляк, сжав зубы, все, что оставалось Иви, это заблокировать удар руками. Шикамару этого как раз ожидал. Жестко улыбнувшись, парень направил чакру в кальце и укрепил ногу со всей возможной мощностью. Бум! Сильный удар упал прямо на хрупкие руки девушки, но как ни странно, она выдержала, отлетев на пару метров в сторону. Шикамару воспользовался моментом и атаковал вновь, но Иви уже была готова. Встряхнув слегка онемевшими руками, Девушка нанесла быстрый удар ногой к быстро подоспевшему Шикамару, но к удивлению девушки, он все же смог уклониться от этой быстрой атаки, хоть и не без последствий. Как только Шикамару уклонился в сторону, Эйви мгновенно его настигла в воздухе. Дерьмо. Мысленно выругавшись, Шикамару вдруг начал разбрасывать кунай. Легко уклонившись от нескольких из них, Эйви быстро догнала Шикамару, но за это время он успел выбросить как минимум десяток из них. Обменявшись парочкой ударов, Шикамару больше не мог уследить за ее скоростью и был послан в долгий полет. Но как только удар попал прямо в парня, его тело вдруг с хлопком исчезло. Уже у приземлившейся на землю Эйви вдруг по спине пробежал холодок, и она резко развернулась, но именно в тот момент один из брошенных кунаев с хлопком изменил форму, и в ту же секунду из облака дыма вырвалась длинная и невероятно быстрая тень. Всего мгновение и Эйви была почти поймана, но у девушки хватило реакции, и она сразу поняла, что задумал Шикамару, поэтому она успела уйти в сторону. К сожалению для нее, как только Эйви сделала несколько шагов, она тут же с шоком посмотрела под ноги и выругалась. Черт, бум, нить была разорвана и следом последовал взрыв. Девушка даже предположить не могла, что несколько брошенных кунаев будут связаны нитью и, по сути, будут являться растяжкой активирующих взрывную печать. Эйви была достаточно быстро, чтобы уйти в сторону, но она тут же поняла, что это было ошибкой. Как только прогремел первый взрыв, последовал и все остальные. Все кунаи оказались особенными и связанными. Шикамару уже разжал вторую руку и убрал печать змеи, быстро сунув ее в карман. Он достал маленький шарик и быстро кинул его себе под ноги. С сильным хлопком в стороны разошелся непроглядный дым. Именно этого было ему и нужно. Раз он не мог показать свои глаза, тогда их просто не должны увидеть. Часть 52. Эйви не должна была особо пострадать, эти взрывные печати были слабой мощности. К тому же, Шикамару бросил их в особой последовательности. Если девушка не была глупой, она переместится в безопасную зону в центре. Да и вариантов у нее не было, разве что она могла уйти под землю или использовать технику. В этой ситуации Шикамару уже ничего не мог поделать. Все, что он мог сейчас, это действовать по плану. Долгие тренировки в метании кунаев стоило того. К сожалению, для обычного человека просто невозможно использовать тень в подобном положении. Все в клане Нара полагались на глаза для совершения захвата. Хоть с тенью и был сенсорный контакт, это никак не могло помочь в определении цели. Шикамару мог полагаться на интуицию, но скорость сейчас имела важное значение. Цель должна быть в зоне видимости, иначе ничего не сработает. Но для обладателя Шарингана все менялось. ЗЗЗН. Как только кровавые глаза блеснули, Шикамару мгновенно засек движение чакры девушки. Этого было уже достаточно, чтобы действовать самому. Заключительным штрихом в этой трудной битве оказалась быстрая и молниеносная тень. Эйви даже и представить не могла, что в совершенно невидимой среде Шикамару легко поймает ее. Как только пыль рассеялась, наконец ситуация прояснилась. Дым вокруг Шикамару также спал, а глаза снова пришли в норму. Эйви стояла в центре полигона вся в пыли и с недовольным лицом. Прямо от нее в сторону Шикамару по земле тянулась длинная черная тень. Довольный парень встретился с этим злым взглядом и усмехнулся. «Я победил», — Эйви фыркнула. «Жулик, может быть, но...» Шикамару сделал несколько шагов в сторону девушки, а она тут же зеркально повторила их. У Эйви прямо на лице был написан гнев. В ее ярко-голубых глаза почти что сверкали молнии и горело пламя ненависти. Подумать только проиграть даже не Генину в таком столкновении. Когда двое сократили расстояние и стояли в одном метре друг от друга, Шикамару сказал: «В жизни шиноби нет такого понятия, как жулик, ты просто проиграла, признай это». «Я еще не...» «Дзынь». Шикамару приставил к горлу девушки кунай, а она в свою очередь подставила к его горлу просто свободную руку. Было нетрудно понять, кто был в худшем положении. Заметив нервный взгляд блондинки, Шикамару усмехнулся. «Жаль, ты не прихватила с собой кунай». «Да», обведя взглядом девушку, Шикамару продолжил. «Конечно, так даже лучше, эта одежда тебе к лицу. Ты очень красивая, знаешь ли». Эйви странно посмотрела на Шикамару и слегка покраснела. «Что ты несешь? Я проиграла уже, развей технику и дай мне отряхнуться». Парень чуть улыбнулся и развеял дзюцу. Вновь встретившись с Эйви взглядом, у Шикамару еще больше поднялось настроение, после чего он развернулся. «Прости уж, не хотел тебя обидеть, а просто хотел победить». Вернувшись к своей одежде, парень отряхнул рубашку и накинул на тело. Мне хватит всего пары месяцев до академии, не больше пары часов в день, ты ведь согласна? Убрав всю пыль с одежды, Иви снова посмотрела на Шикамару, но затем быстро отвела взгляд и кивнула. Ладно, оденься уже. Заметив необычную реакцию девушки, парень не упустил возможность. Ха, что такое? Мне всего 6 лет, не забывай. Неужели мое детское тело показалось тебе? Шикамару не успел договорить, как ему в голову полетел кусок грязи. Бах, ах ты ж, еле успев уклониться, Шикамару потер голову и фыркнул. Могла бы и полегче, с тобой не стану, Иви хмыкнула и быстро пошла в сторону Ина. Девочка же в этот момент удивленно смотрела на Шикамару, она и поверить не могла, что этот парень, такого же с ней возраста и все же смог победить ее сестру. Она даже подумать не могла, что такое возможно. Для маленькой девочки это было что-то невероятное. Когда Иви вернулась, Ина тут же спросила: «Старшая сестра, почему ты проиграла?» Иви краем глаза заметила наматывающего бинты Шикамару и сквозь зубы ответила: «Ему повезло, используй я ниндзюцу, и он бы валялся в грязи. Ох, а почему ты их не использовала?» «Хэймэм, просто не хотела руки марать. Пойдем, Ина, не хочу я здесь задерживаться». Девочка посмотрела в сторону Шикамару и подошедшего к нему Чоуджи. «Но, никаких но, тебе еще нужно тренироваться, а что касается этих двоих?» Недовольно бросив взгляд на двух парней, Иви серьезно сказала сестре: «Тебе не стоит дружить с ними, они не научат тебя ничему полезному, особенно этот». Как раз в этот момент Шикамару повернулся и с веселой улыбкой помахал рукой. Иви фыркнула и развернулась. «Идем, я знаю место получше». Как только они были готовы уйти, послышался громкий голос. «Эй, блондиночка!» Иви остановилась и, не поворачиваясь, спросила: «Чего еще?» Двое парней быстро подошли, и Шикамару сказал: «Это по поводу нашей сделки. Мы не обсудили, как все пройдет. Ты согласилась на 2 месяца, но как же твои миссии вообще? Где мы встретимся?» Иви наконец развернулась и холодно ответила: «Миссии у меня пока нет. Если появится, то потраченное на них время не считается, а встретиться можем прямо здесь, вечером. Тебя устроит?»